«Что вы в самом деле?» — пробурлил Тимофей. «Не тяните ваши молитвы, я все равно в них не верю. И жить в такой дремучести, как вы живете, нельзя в дальнейшем». У Прокопия Веденеевича вспухли связки вен на жилистой черной шее, а озноб прошел по спине. «Проклинаю, сатано!» Ударила на всю улицу, как громом. «Изыди, изыди!» И отец харкнул в лицо сына, как в нечистого духа. «Тьфу тебе, сатано! Тьфу, оборотень! Изыди, изыди во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь! С нами крестная сила! Пред чистым небом, пред всей живностью заклинаю тебя, нечистый дух! Тьфу, тьфу! Да исполнится воля твоя, Господи! Изыди, изыди! И чтоб гнало тебя по земле нечистый дух, как прах от века до века! Тьфу, тьфу! Аминь! Аминь, аминь. Тимофей побежал вдоль большака стороны придивной, а вслед за ним бухал броднями отец и плевал ему в спину, крича на всю улицу: «Сатано, сатано, изыди, изыди». Тимофей забежал во двор Зыряна, споткнулся, упал, ящик раскрылся, и оттуда вывалились две или три тоненькие книжки, рубаха и какие-то камушки подобрал на Енисее. Оглянулся, к ограде сбежался народ со всей улицы и от сборни. Отец истошно призывал единоверцев изгнать из деревни исчадия ада, оборотня. Дом Зыряна прятался в зарослях черемуховых кустов. На крыльцо выбежал Зырян, приземистый и рыженький, а за ним 19-летний сын Аркадий и квартирант Мамонт Головня в черной косоворотке. У Тимофея стучали зубы, и он, озираясь по сторонам, не знал, куда сунуться. «Отец, родной отец!» «Верующий во Христа Спасителя!» — гортанно клокотал Прокопий Веденеевич. «Глядите, глядите, сатано меж нами! Нечистый дух опеленал нас, яко овнов неразумных, чтоб погубить в гиене огненной. Погибель, погибель будет от нечистого духа, гнать надо, люди!» Возле ограды Зыряна тьма ревучая. Плечом к плечу у резного крыльца сомкнулись трое — Зырян, Мамонт Головня и Тимофей. Из сенных дверей выглядывала Лукерия Петровна. На крыльце Аркадий, такой же рыженький, щупловатый, как и отец. «Ребята, худо дело!» — первым опомнился Зырян, глядя, как черная, глазастая, многоликая толпа плотно прильнула к тесовому заплоту ограды. «По бревнышку разметать анчихристово гнездо!» — орал Прокопий Веденеевич. «Доколе терпеть, люди, нечистую силу?» «Эх, револьвер бы мне!» «Что ты, Мамонт Петрович, уходить надо, говорю!» — топтался Зырян. «Аркадий, ступай в дом с матерью, а ты, Мамонт Петрович, валяй с Тимохой в пойму!» «Ядрит твою в кандибобер, чтоб я отступил перед космачами!» — выругался Мамонт Петрович. «Дай-ка мне, Зырян, топор! Тетя Ланя, кинь топор!» Тесовые ворота треснули и раскрылись на две половинки. Клокочущим потоком хлынула во двор толпа. Мужчины и женщины, молодые и престарелые. И все плевались, открещивались от нечистой силы, надвигаясь на Тимофея и Головню. Зырян тем временем вместе с сыном и с Лукерией Петровной скрылся в сенях. Слышно было, как гремели запоры. Головня и Тимофей отступали вглубь двора к коровьему хлеву. Тимофей куда-то закинул свой ящичек, Головня успел вооружиться дубиной. «Пулемет бы нам, Тимоха!» — скрипнул зубами Головня. «Бейте их, анчихристов, бейте!» — кто-то резко и надсадно подкинул в толпу. И в тот же миг в Головню Тимофея полетели палки, комья земли, камни, столярные заготовки Зыряна. Осажденные не успевали увертываться, то камнем попадут, то палкой Тимофею угодили в голову. Струйка крови, как